Глава 60. До моего вылета оставалось всего несколько часов. Прямой прыжок из Канзас-Сити в аэропорт Вашингтон-Рейган. И в самолете будет всего два пассажира — Алекс Картмилл и я. Стоимость билета — нулевая. Неправда. Этот полет мне очень дорого обойдется. Впрочем, Алекс сумел даже маленький сюрприз мне устроить. Я поужинаю наедине с Фредди несколько раньше обычного времени. И действительно, за столом больше никого не было, только мы вдвоем. Ну и, разумеется, сам Алекс, который очень старался, чтобы наш с Фредди разговор касался только самых обычных вещей. В целом, ужин прошел легко. Тяжело стало, когда наступил момент прощания. «Ничего, девочка моя, мы скоро снова с тобой увидимся», — приговаривала я, гладя ее по спине и как бы убаюкивая этими обещаниями. «Очень скоро». Я не была уверена, правда ли это. Но очень старалась, чтобы Фредди мне поверила. А потому повторяла это снова и снова, пока она не перестала так судорожно обнимать меня. Я тоже выпустила ее из своих объятий. Но руки мы смогли разомкнуть далеко не сразу. Алекс, это чудовище, стоял рядом и с ледяным равнодушием наблюдал за нами. Перед моим визитом в лабораторию Алекса, примерно в половине седьмого, Мелисса в два счета обучила меня управляться с ее волшебной авторучкой. Камера вмонтирована в толстый конец. Чтобы сделать снимок, нажмешь один раз. Чтобы сделать запись — два раза. Ту страницу, которую ты показывала нам сегодня днем, я уже записала. Не имеет смысла пытаться протащить с собой реальные документы. И написанную мной статью я тоже в память запихнула. Все это теперь на диске, на микро-USB. Я слушала вполуха, и она это заметила. «Елена!» — теперь ее голос звучал жестко. «Ты должна непременно передать все это моим коллегам из Вашингтон-Пост. Лучше всего Боните Гамильтон, если удастся. Если нет, спроси Джей Джексон. Это очень важно, понимаешь? Со мной на связи только эти двое, больше никому не доверяй. И ради бога, не потеряй ручку. В ней все собранные материалы». Она быстро обняла меня и передала Руби Джо. «Ты уверена, что хочешь это сделать?» — спросила Руби Джо, прижавшись щекой к моей щеке. «Нет», — сразу ответила я. «Но я должна». Второй раз она меня спрашивать не стала.